Офис господина Хамзаева располагался в новом, недавно построенном здании. Сплошное стекло и бетон. Красота! Но это с какой стороны посмотреть? Зимой тут нормальные условия для работы создавать. Бухгалтер позеленеет от выплаченных за отопление сумм. Но понты дороже денег. Вот и платят. А что? Диаспора вышеуказанного господина не из бедных. Бюджет им такие отступные платит, умом подвинуться можно. Но я не настолько впечатлительный, мне эти изыски даже на руку, ибо с помощью простейших оптических приборов, купленных прямо на месте, рынок же, господа, можно без особого труда рассмотреть происходящее внутри, чем я и занимаюсь. И уже к концу второго дня наблюдений без труда вычисляю всю охрану означенного персонажа. Их четверо, причем двое охраняют, собственно, вход в офис, он здесь отдельный, а прочие сидят в прихожей у бизнесмена и заигрывают с секретаршей. Внизу, там, где сидит первая парочка, установлен стандартный гаррет, арка, и всех посетителей через него пропускают. За этим лениво следит один из охранников. Второй сидит около лифта, пятый этаж все-таки. Он проверяет документы у визитеров, вызывает лифт и отправляет его наверх, сразу в офис. Промежуточных остановок у лифта нет. Причем вызывает и отправляет его именно охранник. Около самого лифта я кнопок не заметил. А по выходе из кабины визитера встречают сразу двое мордоворотов. На ней сидят по обе стороны от дверей. Пока будешь разбираться с одним, второй понавертит в тебе дырок. Да, не лопух их здесь консультировал. Однако же при постройке этого офиса проектировщик не мог устроить здесь только один выход. В противном случае отключившееся электричество оставляло в заперти всех его обитателей. Значит, второй вход точно где-то есть. И это не лифт. Должна быть лестница или что-то в этом духе. Вопрос только в том, где она находится. То, что внизу около лифта ее нет, однозначно. Ни одной двери там не видно. Наиболее логичным в этом случае было бы использование лестничных пролетов, прилегающего здания. Какие проблемы? Открыл дверь, прошел к соседям и спустился вниз. Коротко и ясно. Но! Офис строился и проектировался по требованиям теперешнего обитателя, а исходя из его чрезмерно завышенной самооценки, подобный типус сочтет оскорбительным для себя саму возможность совместного хождения по лестницам с кем бы то ни было. Стало быть, прохода в соседнее здание нет, а есть резервная лестница, запрятанная где-то внутри офиса. Вытащив из кармана мобильный телефон, набираю номер здешнего связного. После обмена условленными фразами, убедившись в том, что на той стороне телефонной линии находится свой человек, объясняю ему суть вопроса. Мой собеседник какое-то время молчит, потом просит день отсрочки. Ничего, время пока терпит, а я заодно успею посмотреть и место, где живет наш успешный бизнесмен. Тоже лишним не будет. А кто его знает, как там все повернется с офисом? В любом случае, надо иметь запасной вариант. В обусловленное время снова набираю телефонный номер. Мой собеседник краток. Он сообщает мне адрес в интернете и вешает трубку. Пройдя по указанной ссылке, благо планшетник я всегда ношу с собой, обнаруживаю там выложенные чертежи всего здания сразу. Полчаса изучения, и я в задумчивости чешу себе затылок. В принципе, что-то подобное можно было предвидеть с самого начала. Что главное для моего теперешнего оппонента? Внешняя крутость. Он всем своим видом и поведением должен внушать каждому визитеру, что это именно он, единственный неповторимый, является главной фигурой. А поэтому ни в его словах, ни в чем-либо другом не должно присутствовать даже малейшего намека на то, что что-то в его жизни может пойти не так, как он хочет. Уж и не знаю, кто запудрил ему мозги на эту тему, но результат налицо. Дверь, разумеется, есть лестница, ведущая прямо на пятый этаж. Но поскольку показать подобные меры предосторожности с точки зрения данного нувариша — вещь непозволительная. Обе двери скрыты под обивкой стен. Они закрыты декоративными панелями, и незнающий человек никогда их не найдет. Самое же веселое в данной ситуации то, что обозначенная на плане лестница ведет не только на первый этаж в лифтовый холл, а еще и вниз, в подземный гараж. Собственно говоря, лифт туда тоже может спускаться, но Хамзаев им не пользуется. Он ставит свою машину прямо перед дверями офиса, дабы все смертные могли лицезреть его фигуру в тот момент, когда он неторопливо шествует от нее к офису. Надо полагать, он такой демонстрацией существенно повышает чувство собственного достоинства. Что поделать? Вчерашнему пастуху, внезапно назначенному крутым бизнесменом, совершенно необходимо утверждать себя самого в собственных глазах. Надо думать, он считает, что и все окружающие его люди будут смотреть на него из-за этого с большим уважением. Ну, да и флаг его в руки. Знавал я настоящих, серьезных дядечек из числа его соплеменников. Так те себя совсем по-другому позиционировали. Человеку по-настоящему серьезному нет никакой нужды во всех этих внешних эффектах. Окружающие так хорошо себе представляют, с кем имеют дело, и поэтому ведут себя соответствующим образом.